Братья и сестры, у вас, я смотрю, еще рождественский текст висит. Я прочитаю рождественский текст, но говорить буду не на рождественскую тему, а сначала детям вопрос задам. Слушайте, а то ж, чтоб стыдно не было. Когда ангел явился, кому явился ангел? Пастухам, да? Молодцы, правильно ответили. А что он первое сказал? Какую весть он сказал? Подумайте, что первое ангел сказал пастухам? Ну ты уже два дела сказал. Первое что было сказано? Не бойтесь, правильно. Ну давайте прочитаем это место, хотя его неоднократно читали вот недавно на Рождество. Евангелие Луки, 2 глава, с 9 стиха. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Как вы думаете, почему с этого начал ангел? Сказал, не бойтесь. Да потому что они в ужасе были. Ну, представьте, сразу ночь, неожиданно, свет такой. И человек в белом, ну, видимо, юноша, с крыльями или без крыльев, я вообще-то не представляю. Ну, может быть, даже с крыльями и так. Конечно, они в ужасе были, и они бы не в состоянии были ничего воспринять. Ангелу надо было их успокоить. Ну, таким словом, я думаю, от которого они перестали труситься, вышли из такого оцепенения. И вот почему-то всегда, когда ангелы являлись, помните, с чего начал ангел Марии? С этого же сказал, не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. Когда явился ангел, а ну, кому еще ангел явился? Ну, Захарии, отцу Иоанна Крестителя, явился ангел. То же самое сказал, начал беседу с этих же слов. Не бойся, Захария, потому что тоже он в ужасе был. И таких мест мы очень, таких слов много находим. Вообще, когда Даниилу ангел явился, ну там немножко по-другому. Мужайся, мужайся. А он упал, как мертвый лежит. Потом, когда ангел сказал ему эти слова, он встал сначала на коленочки, встал, а потом дальше стал подниматься и успокоился. И тогда ангел стал ему объяснять, откровение давать. А так он не в состоянии был ничего воспринять от ангела. Ну, в общем-то, это не шуточки, увидеть ангела. Братья и сестры, ну, я хотел бы и поговорить на эту тему. Не бойтесь. Чего мы боимся? Ну, как вот по тексту, духовного мира люди очень боятся. Затем смерти сильно боятся. Или смертельной болезни сильно боятся. В Слове Божьем есть на эту тему наставление. Христиане не должны этого бояться. Боятся суда Божьего. В Слове Божьем есть на эту тему, как нам, что нам сделать, чтобы не бояться суда Божьего. А это серьезный страх, и многие люди этого очень боятся. Христиане, так вот Бог запланировал, что мы можем жить и суда Божьего не бояться. Боятся люди завтрашнего дня. Тоже очень, это очень серьезный страх. И люди многие живут в большом страхе. Верующих Господь освободил и от этого страха. Мы об этом поговорим. Ну вот, я больше, может быть, и не буду касаться других моментов, но возвратимся к первому. Вот апостолы, когда были на море, помните, от чего они пришли в ужас и вскричали? Вроде бы Христа увидели, но думали, что это призрак, потому что Христос, ну, не может быть, чтобы Христос шел по воде. Подумали, что это призрак, и в ужасе вскричали. Почему люди боятся призраков? Ну, вообще люди боятся всего, что связано с потусторонним миром. Так вот Бог устроил. Это противоестественно для нас, видеть дьявола, видеть демонов. Это очень плохо. И вообще-то, не дай Бог, чтобы кто-то этого желал. Один, ну, рассказывали мне, пресвитер по Краснодарскому краю, старший пресвитер из регистрированных. Ну, это давнешняя история. Ну, почему-то так вот решил. Вот я всю жизнь прожил, я старший пресвитер, а дьявола не видел. Нашел чего желать. И в скорости ему явился дьявол. Но он не рад был, что такого пожелал. В ужас пришел. Ну, и чуть не умер. Ну, в скорости он и умер. И люди считают, что явление призрака – это нехороший признак. Обычно люди перед смертью видят явление. Ну, христиане часто видят перед смертью ангелов. Пришли его встретить, видят ханаанскую землю, царство небесное. А многие неверующие видят дьявола, видят, ну, приходят в ужас, и это нехороший признак. Братья и сестры, мы христиане. Господь нас сроднил с небом через Иисуса Христа. И для нас потусторонний мир, он не является ужасным. Это наша Родина. Многие люди приходят в ужас при мысли о переходе, при мысли о смерти, о потустороннем. А нас Господь сроднил с небом. Для нас это не страшно. Мы имеем надежду. Ну, правда, вообще-то это очень плохо, когда люди видят, ну, прямо вот какие-то видения. Даже приходилось от верующих слышать, что я видел, ну, дьявол ночью пришел и душил. Ну, находился в таком ужасе, вот чувствовал его присутствие, дышать не мог. Я знаю, что дети верующих родителей иногда вот испытывают это. Ну, стоило только вот желание такое помолиться, а нет силы даже, ну, языком пошевелить. Вот в таком состоянии находится, в ужасе, хочет что-то сказать, хочет к Богу обратиться, хотя бы одно слово сказать «Господи», а не может. Как только, ну, набрался со всех сил, сказал только «О!» и все, и отступил дьявол, и проснулся. Ну, некоторые люди боятся, вот со мной это было, а это что, это может быть, почему Бог допустил? Значит, я неугодный Богу, братья и сестры. Бояться этого не стоит. Причины, конечно, могут быть. Может быть, там, как от предка унаследовал, что вообще-то доступ, дьявол не имеет права подходить к христианину, не имеет права касаться вот с такими своими запугиваниями. Но если это и произошло, это не значит, что для меня, ну, все, ну, безнадежно. Значит, я не имею спасения, значит, Бог меня оставил, раз, ну, дьявол поимел доступ ко мне. Обращайся к Господу, проси, исследуй свою жизнь. Если есть что-то, может быть, даже что-то оккультное было, может быть, где-то гадали тебе, может быть, бородавки уводил там. Да, даже это может быть, вроде бы такое безобидное, может быть причиной, что дьявол имеет доступ. Исповедать, отречься и противостать ему твердой верой и не смущаться. Христос и таким людям говорит, не бойтесь, не бойтесь. Если ты хочешь быть с Господом, Господь тебя никогда не оставит. Стремись к Нему, держись за Него и будешь с Ним. А бояться этого не стоит. У некоторых какие-то особые страхи. Бывает, вот, по ночам не может спать. Или боится в темноте спать. Даже некоторые при свете боятся. Я помню, был маленький и любопытный был, а у меня дедушка очень много разных историй знал. И вот он рассказывал взрослым одну историю, а я подслушал на свою беду. А он что-то там про душков, так вот, про душков рассказывал, что как они, ну, с людьми, ну, издевались, там, запугивали. А я наслушался. Если бы он знал, что я подслушаю, может быть, он бы не стал рассказывать. А я так подслушивал тайно. А потом, после этого, я стал бояться оставаться один в комнате. Вот боялся этих душков. которая, ну, никого нет, я и не боялся. А теперь, значит, кто-то невидимый может присутствовать. Я сильно боялся и долгое время боялся. Это вот детям тоже урок. Вообще этого не стоит бояться, потому что Господь говорит, я с тобою. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Ну, понятно, кто в мире, дьявол. С нами Господь. И мы поэтому можем не бояться. Вот бывает такое, рассказывали, одна бабушка за своего внука рассказывала. Говорит, насмотрелся телевизор, по телевизору там мультиков насмотрелся. Ну, там в семье кто-то неверующий, телевизор в доме. И все, он то спокойно ложился спать. Она помолилась, поцеловала его, и он спит. А это все, бабушка, я боюсь. Я боюсь. А чего ты боишься? Ну, и не знает, чего боится, а какой-то страх нападает. Говорит, ночью просыпается и кричит, в ужасе кричит. Вот после этих мультфильмов. А некоторые дети не понимают, почему папа с мамой верующие. Говорят, не нужно, это грех. Это действительно грех, смотреть мультфильмы. Даже такие, кажется, безобидные. Там, может быть, и развратного ничего нет. Но во многих мультфильмах там вот такие страшные, ужасные картины. Даже дьявольщина там. И это вселяется в наше сознание, даже подсознание. Можем мы даже и забыть этот сюжет, эти рассказики, там, что мы видели. А оно живет в нас и может держать страхи. Нужно хранить себя от этого, от всяких ужасных рассказов, историй. Оно, конечно, бывает интересно, но потом нехорошие последствия. Христианин не должен бояться этого всего. Ну, чего, на что обратить внимание, друзья? Некоторые люди боятся смерти и смертельных болезней. Тоже вспоминаю историю со своего детства. У меня мама была медиком, она работала, ну, закончила фельдшерское училище, а работала операционной сестрой. И у нее в жизни очень много было таких случаев, как с какими болезнями люди попадали, бывало, что выздоравливали, бывало, что умирали. И она мне рассказывала, а я наслушался, и потом думаю, а вдруг я заболею смертельной болезнью? А вдруг я умру? А потом нет. Но Господь же исцелит. Если я даже и заболею смертельной болезнью, значит, я попрошу, чтобы обо мне, ну это в детстве так рассуждал, помолились и как-то успокаивался. Значит, а так наслушался историй, страшных историй, которые я здесь и не буду рассказывать. А помню, как мне мама рассказывала. Ну, это ее работа была. Она привыкшая была к этим смертным исходам, к этим страшным мучениям. Рассказывала даже, как врачи, одна врач, женщина, которая такая гордилась своей профессией, считала, что, ну, медицина достигла великого. А потом, когда ей сказали, что у тебя, дорогая, неизлечимая болезнь, она так приуныла и говорит, ну, она же старшая, а моя мама была, ну, еще девчонкой, пришла только работать, говорит, вы знаете, ничего наша медицина не достигла. И она в таком ужасе была, что она считала, что я раз врач, значит, меня обязательно, уж кого-кого, а меня обязательно вылечат. А когда ей вынесли такой диагноз безнадежный, что ты скоро умрешь, она в таком отчаянии говорит, ничего наша медицина не достигла. И, конечно, для многих людей это страшно. А вдруг вот что-то болит у меня там внутри, а вдруг это опухоль, а вдруг это злокачественно. И приходят в ужас. А вдруг я умру? Один мне мужчина рассказывал, вот женщина, жена его, женщина 30 лет. Говорит, встал ночью, смотрю, она плачет. Ну подошел, а что ты плачешь? Говорит, я так боюсь умирать. Ну а с чего ты взяла, что ты умрешь? Ну все равно же всем умереть придется. А я так боюсь смерти. Вот многие люди боятся смерти. А как к верующим относиться? Вообще-то это... Естественно, это Бог вложил в нас такие инстинкты. Мы хотим, мы живые люди, хотим жить. Для нас смерть – это противоестественно. Но для нас, христиан, есть утешение, есть надежда. Мы знаем, что, ну, если даже с нами такое и случится, ну, мы имеем надежду на жизнь вечную. Это не прекращение нашего существования. Нас встретит там, за этой чертой, Иисус Христос, который любит нас, который наблюдал за нами, поддерживал нас здесь, невидимой своей рукой. А там мы увидим Его любящие руки. Он, для нас есть утешение. Но не для всех. Один брат, старенький дедушка, пригласил братьев помолиться об исцелении, а ему за 80. Ну, братья пришли, сели побеседовать. Ну, говорит, братья, ну вот мы сейчас помолимся, помолитесь с помазанием, помажем тебе елеем. Ну, вот ты лежал, а потом, когда Бог исцелит, ты будешь сидеть. Ну, большая ли это разница? Нет, братья, все равно помолитесь. Потом братья смотрят, он боится смерти, страшно боится смерти. Начали беседовать с ним. Ну, ты же имей в виду, братик, прежде чем совершать молитву об исцелении, так написано, нужно исповедовать грехи. Ты готов на это? Он замялся. Ну, братья дальше продолжают беседовать. Ну, а без этого ж Бог не услышит молитву. Надо обязательно, хоть и страшно, хоть и стыдно, но надо исповедовать грех. Убедили. Он вздохнул и начал рассказывать. Оказывается, у него был большой багаж греховный. Он исповедовал, помолились, встал с колен, такой радостный, братья, да не надо молиться об исцелении. Это я боялся умирать. А теперь, ну какая разница, сегодня умереть или через месяц. Я уже не боюсь, я знаю, что Господь простил меня, и Господь примет меня в свои обители. Не надо молиться об исцелении. Ну и правда, в скорости, он же старенький уже был, в скорости он и отошел в вечность. Но с радостью, без страха, с полным упованием на Господа. Не бойтесь, говорит Господь. Мы, христиане, освобождены от этого страха, под которым люди, под этим гнетущим страхом, многие люди, ну, всю жизнь живут. И не хотят думать о том, что будет со мной. Для них конец жизни – это что-то черное, что-то мрачное. Понимают все, что обречены на смерть, но думать об этом не хотят. Хотят увлечься работой, изобретениями, любимым делом, что угодно. Кто-то заливает водкой, но только чтобы не думать об этом. А когда человек задумывается, для него это дискомфорт, для него неприятно, страшно об этом думать. А для нас, мы, христиане, освобождены от этого. Христос говорит, не бойтесь, всякий верующий меня не судится, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Многие люди боятся суда Божьего. Это несколько другой страх. Даже верующие могут этого бояться. По той причине, что нет уверенности в спасении. Многие православные так считают, что говорить твердо, я знаю, что Бог меня простил, и что если я сегодня или завтра умру и буду с Господом, это граничит с какой-то гордостью, духовной гордостью. Но это не так. Слово Божие нам говорит, что христианин должен иметь эту уверенность. Первое послание Иоанна, 5 глава, известное место. «Сие написал я вам, чтобы вы знали, не думали, не подозревали, не догадывались, а чтобы вы знали». Это твердо уверенно. В Слове Божьем в отношении нашего будущего все определенно и ясно. «Чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына не имеет жизни». Определенно и конкретно. Значит, если я уверовал, принял Иисуса Христа в свое сердце, то есть, как принять? Это же образное выражение. Значит, покаялся в своих грехах, вот, открыл дверь, Иисус Христос обязательно войдет. Все стою у двери и стучу. Кто отворит дверь, войду. Такого среди людей, даже плохих людей, не бывает. Если стучал в дверь, открывает хозяин, он повернулся и ушел. Такого не бывает, да? Тем более у Иисуса Христа. Если Христос стучит в дверь, то есть призывает к покаянию, и я, наконец, отозвался, сказал, Господи, прости меня. Обязательно Иисус Христос войдет в мое сердце и, ну, во-первых, прощает. Приходящего ко мне не изгоню вон. Поселяется Духом Святым. И имеющий Сына Божия, что? Имеет жизнь вечную. Значит, покаявшийся грешник имеет жизнь вечную. Значит, переживает, что Господь не примет меня в Царство Свое, или я не прощен, если я покаялся, если я исповедал все грехи. Но это даже граничит, сомневаться в прощении, это граничит с оскорблением Бога. Ну, некоторые так говорят, ну, я уже сказал, что непонятно. Да мне кажется, что это как гордость какая-то, это самоуверенность, сказать, что я спасен. Ну, представьте себе такая иллюстрация. Человек утопает, кричит: «Спасите!» На берегу люди находятся. Никто не решается прыгнуть, спасти его, прыгнуть в воду. И он один раз нырнул, потом выплывает, уже в ужас в глазах, потом потонул, и бросается хороший пловец к нему, находит его там, вытягивает как-то там за волосы, сажает, а он уже все, потерял сознание, откачали его, сидит на камне, еще мокрый весь, голова в тине там. Он говорит: слава Богу, спасен. Есть здесь гордость или нет? Ни грамма. Это просто он благодарит Господа, утверждает факт, что спасли меня, спасен. Вот точно так и христианин, когда говорит, что я спасен, это вот, примерно как этот спасенный утопающий. Он просто радуется тому, что его спасли. А гордости здесь и тени нет. Это быть уверенным в спасении, это доверяться любящему Господу, верить Его Слову. Братья и сестры, если у кого есть проблема в этом плане, вот хотя и на собрание хожу, и нет неисповеданных грехов, и так добросовестно стараюсь делать добрые дела, ну, вроде бы никто не упрекает меня, что я плохой христианин, на замечания меня не взяли за плохое поведение, но вот я все равно сомневаюсь, примет меня Господь или нет. Есть такие христиане. Как быть? В чем причина? А это ж следствие такого состояния будет страх. Страх перед судом Божиим, страх перед смертью. Ну, такой совет, братья советуют. Во-первых, нужно знать лучше Господа. Мы просто мало Господа знаем. Бог есть любовь. Если и Бог верен своему слову. Бог же не человек, чтобы ему изменяться, чтобы ему нас, маленьких людей, обманывать. Бог настолько велик, что для него ну, сильно низко нас обманывать. Какой смысл ему нас обманывать? Если Бог сказал, что первое послание Иоанна, первая глава, 9 стих, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, что сделает первое? Простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Значит, дело за нами, чтобы нам исповедать и попросить у Бога прощения. А Бог со своей стороны обязательно простит и очистит. И мы можем не сомневаться, если я исповедовал грехи, Бог меня простил. Но затем важно, у кого есть вот сомнения, найти места из Библии, которые говорят вот подобные, как я сейчас процитировал, 1 Иоанна 1.9, 1 Иоанна 5.13, об уверенности в спасении и другие места. Очень много в Библии говорится, это учение Слова Божьего. Православные, правда, христиане, они отвергли это, или как, не обращают внимания на это. Ну, там, может быть, и не имеют права. Не всякий христианин имеет право к себе эти слова приписывает. Если я посвятил себя Господу, доверился Ему, верю от всего сердца, исповедал все грехи, я имею право довериться, Господь меня не обманет, и тогда мне нечего бояться. Ну, еще некоторые боятся, знаете, вот хотел бы уверовать, а боится, а вдруг я не устаю. Ну, толку быть таким вот, уже много раз начинал, знаю за собой, что я человек непостоянный. Силы воли у меня мало. Много раз что-то начинал и не доводил до конца. Говорят так, я готов уверовать. Я, ну, отчасти я уже и верю, что Бог есть. Готов покаяться, но я боюсь, что я не устаю. Я уже много что начинал. Друзья дорогие, самоуверенным быть плохо. Да, это вот как апостол Петр. Господи, с тобой я готов куда угодно. Христос ему дал урок, хороший урок. Но в то же время другая крайность тоже плохо. Когда вообще Господь говорит, есть желание, есть решение быть, идти за мной. Поднимайся и иди. А дальше я помогу. Я защищу тебя, я помогу тебе. Очень много обетований. Господь на нашей стороне. Если мы желаем идти за Господом, Господь нам поможет. Если мы сознательно отвернемся от Него, сознательно будем нарушать Его заповеди, огорчать Господа, конечно, Он нас насильно держать на своем пути не будет. Но пока я люблю Господа, пока я желаю быть на Его пути, если я даже буду спотыкаться, падать буду, будут поражения у меня, нужно вставать и идти. Праведник 7 раз упадет и встанет. Господь меня не отвергнет, не оставит. Пока я... Вот один брат так говорит, если ты уже не можешь идти, ползи за Господом. Господь все равно тебе будет помогать. Но если ты не захочешь идти за Ним, Господь насильно тянуть не будет. Вот пока есть желание в сердце, вот Господь на твоей стороне. Силы нету. Молись, проси, обращайся к друзьям. Господь будет помогать. Так что это характер Божий. Бояться того, что я не устаю, не останусь верным, не нужно. Нужно доверяться Господу, знать, что Он верен и праведен, Он никогда не оставит. Братья и сестры, ну какие еще есть причины для страхов? Может быть, у кого какую-то причину я не назвал, а у кого-то здесь есть какая-то причина. Вот. Страх проповедовать, да. Есть на это место ответ. Помните, что Иисус Христос сказал Петру? Не бойся, я сделаю вас ловцами человеков. Бывает страх, даже страх вот такой. Вот приглашаем неверующих на завтра. Вот у меня частенько такой страх. А вдруг получится такое, что никто не придет. Приедет группа Евгения Никифоровича и будет, ну, 2-3 человека. И страшно. Братья и сестры, давайте этого не будем бояться. Будем делать дело. Вы думаете, ну, честно сказать, и мне страшно вот в новой церкви выходить. Ну, как говорится, закрыл глаза на все. Бывает страх, это следствие гордости. Вот что-то скажу, да немножко не так, да авторитет потеряется. Бывает страх, это следствие гордости. Может быть, надо проверить себя, смириться, быть попроще. Ну, а в общем-то, если мы выполняем дело Божие, то бояться нечего. Господь же отвечает за последствия, за свое. Я только должен у сердца делать так, как Он говорит. Я с этой связи, братья и сестры, извините, уже время много, но вспомнил 70-й год. Тогда Крючков был в глубоком подполье. И даже братья Совета Церквей редко встречались с ним. Особой конспирации было. И помню, в шахтах было такое, назревало разделение. Вообще по всей стране, ну, атеисты затеяли такую кампанию настроить рядовых членов церкви против Совета Церквей. Ну, братья почти все в вузах были. Несколько человек было на свободе, ну, на нелегальном положении. Им нельзя было появиться в церкви. Так, появился в собрании, сказал слово, и сразу же раз, и как-то, ну, были такие методы конспирации, что если вовремя не ушел, то могут арестовать. Ну и вот такое трудное время. А я только начал, по-моему, я уже крещение принял, стал понимать все, что происходит, всю эту ситуацию, переживая, как же оно будет. Как оно вот ответственным братьям, как трудно переживать за все. И вдруг попадает к нам пленка Крючкова Геннадия Константиновича. Я, конечно, затаив дыхание, включаю магнитофон, думаю, о чем же он скажет. Я представляю, что вот буря на море, страшная буря. Корабль бросает, ну, трещат уже доски, как щепку бросает корабль. А на палубе стоит капитан. Что он делает? И слышу, вот первые же слова. Спокойствие в голосе. Я представил, что вот корабль качается. Паника, а он, капитан, стоит и спокойно, уверенно говорит, кому что нужно делать. Я просто потрясен был этим спокойствием. А всего-навсего спокойствие было обусловлено тем, что он надеялся на Бога. Он знал, что да не я же начал это дело, это же Бог начал. А кто я такой? Ну, я выполняю его приказания. Ну, Бог же ведет, значит, вся ответственность на нем. Он уверен был, что он не сам начал. Он уверен был, что это дело Божье. Ну и что, что буря? Ну и что, что какой-то ущерб? Кто-то пошел, или все в узах, все руководящие братья. Кто-то даже жизнь отдал. Ну, не я же виноват. Это же Бог делает. Моисея винили. Ну что, разве я вас родил, Моисей? Говорит, разве я вывел? Ну это же Господь вывел. А я как орудие в его руках. Он спокойно и знает, что будет победа. И даже тогда, когда... Было уже такое время, что издал Брежнев указ. Ну, это в 1982 году было. Я помню, это, когда весть дошла до нас, что ликвидировать Совет Церквей. Это сам глава государства издал такой указ. Ну, помню, встречаем Новый год, так попритихли, поприжухли. Ну, все как-то тревожно. Что ожидает нас в этом году? А Геннадий Константинович, когда имел встречу с братьями, говорит, братья, это... И тогда перестали выпускать братьев из тюрьмы. Давали второй, третий срок, чтобы сгноить братьев и ликвидировать, чтобы не было этих братьев, которые не, ну, так вот идут независимо от государства. А он говорит братьям, Геннадий Константинович, братья, все, приближается свобода. Это последние судороги атеизма. Ну вот, кажется, ну тут стоило бы и приуныть и напугаться. А Господь ведет свой народ. Ну, братья и сестры, страх будущего, я немножечко еще коснусь. Помню, как началась перестройка, говорили, вы знаете, что будет? Вы не представляете, хлеб будет по 60 копеек. А он тогда по 16, по 20 копеек был. И пережили, да? И по 20 копеек, и по 60 копеек, потом по рублю стал, а потом по 100 рублей стал, а потом по 1000 рублей стал, а потом нули убрали. А мы живем и живем, и не умираем. И сейчас тоже запугивает, что оно будет? Кризис, братья и сестры. Да не для нас это. Господь ведет нас и говорит, не бойся, малое стадо. Сохраню тебя, защищу тебя. Ну, может быть, не так будет. Ну, может быть, у кого-то не такая машина будет. Ну, и ладно. А все равно будем жить и голодать не будем. Господь не даст. Он беспокоится о нас, Он заботится. Даже об апостолах Христос говорит, даже волосы у вас на голове сочтены. Я думаю, это ко всем неправильно будет относить. А об апостолах Христос сказал так. Так что и о нас Господь заботится, знает Господь путь праведного. Пусть благословит Господь, чтобы вот и это слово утешения, которое часто и всегда говорили ангелы, не бойтесь, оно успокоило сейчас и нас, которые, может, чего-то и боимся. Аминь. Помолимся. Молочая рука Его земля, кровь. Joy of